10 минут спустя Фрида спокойно пила кофе со своим спасителем. Ее глаза были полны неописуемого восторга и признательности. «Все похоже на сон, на страшный сон. А несколько дней назад я мечтала о чем-то необычном, о приключениях. Нет, я создана для другой жизни». «Расскажите мне, как это все случилось?» «Тогда мне придется рассказать сначала все о моей жизни». «Прекрасная тема для разговора». «Я сирота. Мой отец – капитан дальнего плавания. Умер, когда мне было всего лишь 8 лет. 3 года назад умерла моя мама. Я работаю в Сити, в компании «Вакуум ГЭС» клерком. Однажды вечером я познакомилась с неким джентльменом. Он ожидал меня у выхода из офиса и предложил проводить домой. Это был адвокат мистер Рейд из Мельбурна. Он был очень вежлив и задал несколько вопросов о моей семье, разъяснив свое любопытство тем, что много лет назад знал моего отца. Он действительно вел некоторые из его дел и объяснил цель своего визита, что в результате некоторых операций, проведенных моим отцом лет 10 назад, я могла бы получать солидные дивиденды. Я была сильно удивлена. «Маловероятно, что вы когда-нибудь слышали об этом деле. Джон Клек, насколько я знаю, никогда не придавал ему большого значения. Но оно неожиданно стало очень прибыльным. Ваше право на часть дивидендов от этого бизнеса зависит лишь от того, сохранились у вас или нет некоторые бумаги. Возможно, они хранятся у него в папках или даже выброшены как ненужные. Вы, надеюсь, сохранили все его документы?» Я объяснила, что мама хранила все бумаги моего отца в старом морском сундучке. Несколько раз мне приходилось их просматривать, но я не обнаруживала ничего интересного. «Скорее всего, вы не смогли их оценить по достоинству». Дома я вытащила из сундучка все бумаги и положила перед ним на стол. Он просмотрел их очень внимательно, но извинился и сказал, что сейчас невозможно определить, имеют ли они к нашему делу какое-нибудь отношение. Он попросил разрешения взять их с собой, обещая вскоре вернуть и сообщить их ценность. В субботу вечером я получила от него письмо. Он просил приехать к нему домой в понедельник утром и обсудить все за чашкой чая. Это и был его адрес: Хэмпстед, Фраерс Лейн, Уайтфраерс. Я приехала туда ровно без 10:15, немного опоздав. Постучав, я решилась войти в дом, так как дверь оказалась не заперта. Не успела я зайти в комнату, как эти жуткие негры набросились на меня. У меня даже не было времени закричать. Один из них зажал мой рот рукой. Я повернулась и крикнула, что было силы. К счастью, вы оказались рядом. Ах, если бы не вы!» Ее взгляд был красноречивее любых слов. «Очень рад, что оказался на месте вовремя. Жаль, что упустил этих подонков. Вы их никогда раньше не видели?» Она отрицательно покачала головой. «Как вы думаете, что все это значит?» «Трудно сказать. Но в одном можно быть абсолютно уверенным. Некто хочет найти в документах вашего отца что-то очень важное. Некий мистер Рейд из Мельбурна наговорил вам всяких небылиц, чтобы посмотреть его бумаги. Естественно, то, что он искал, там не было найдено». «Ах, а я-то думала, когда я вернулась домой в субботу вечером, мне показалось, что в моих вещах кто-то основательно порылся. По правде говоря, я подозревала свою горничную, что она копалась в моих вещах просто из любопытства. Но теперь...» «Все зависит от того, что это за документы. Кто-то сумел войти к вам в комнату и все тщательно осмотрел, не сумев, однако, найти то, что искал. Он подозревает, что вы поняли, какую эти бумаги представляют ценность, и думает, что вы постоянно носите их с собой. Поэтому он и попросил прийти вас в Хэмпстед. Если бы они действительно были у вас, то их просто бы отняли. Если нет, то вы бы оставались заложницей до тех пор, пока бы он не нашел, где они спрятаны». Но как все это возможно? Не знаю. Но раз уж он зашел так далеко, эти бумаги представляют большую ценность. Мне все это кажется нереальным. Не знаю. Ваш отец был капитаном. Старый морской волк. Он ходил в дальние страны, бывал в труднодоступных уголках. Он мог однажды стать обладателем неких вещей, ценность которых не понял до конца жизни. Вы действительно так думаете? Ее щеки покраснели от волнения. Да, именно так. Вопрос в том, что нам делать дальше. Надеюсь, вы не хотите сообщить в полицию? Нет, пожалуйста, не надо. Я рад, что вы понимаете все правильно. Вмешательство полиции не принесет вам никакой пользы. Одни неприятности. Сейчас, я надеюсь, вы согласитесь со мной пообедать. А потом я провожу вас домой, и мы могли бы вместе пересмотреть все бумаги. Вы же знаете, они должны быть где-то спрятаны. Мой отец мог их сам нечаянно уничтожить. Конечно, мог. Но его бывший адвокат так не думает. Поэтому небольшая надежда есть и у нас. Что вам кажется, это могло быть? Спрятанные сокровища? Конечно! Ну, конечно же! Сейчас он больше напоминал молодого солдата, первый раз в жизни идущего в атаку на неприятеля. А сейчас, мисс Клэк, ланч. Они прекрасно провели время в маленьком уютном ресторане. Майор Уилбрахам рассказал Фриде все о своих приключениях в Восточной Африке. Больше всего из его захватывающих рассказов ей понравилась охота на слонов. Выйдя из ресторана, он настоял на том, чтобы отвезти ее домой в такси.